Эндорфины – группа химических соединений, сходных по структуре с опиатами, морфиноподобными соединениями, вырабатывающихся в нейронах головного мозга, обладающих способностью уменьшать боль, аналогично опиатам, и влияет на эмоциональное состояние. Энкефалины – нейропептиды, обладающие морфиноподобным действием, образуются в центральной нервной системе, обладают болеутоляющим и успокаивающим эффектами, участвуют в формировании эмоциональных состояний.